между небом и землей. Между адом и раем. Как будто кто-то неземной. Но снова играет. Расскажи свою мечту. Чего ты желаешь? Я заставлю тебя поразиться себе. Между небом и землей. Между адом и раем. Как будто кто-то неземной. Но снова играет. Ну скажи почему. Меня не забываешь. Я представлю себя немного больше, чем есть. Я вижу облака, словно хлопок, и в тишине мыслей хлопок. И смысл так высок, прости меня, либо стреляй в висок. Снова эти голоса и разделяют полоса меня. Меня меняй на что-нибудь, что подороже. На что-нибудь, что не пристает подошве. Между небом и землей ты мой промежуток. И кроме шуток мне не хватает часов в сутках, чтобы вырисовывать театр слов, где все играют меня, причем так фальшиво. Филиграна между строк, правда становится невыносимой. Перо выводит из меня грязь, выводит из себя тебя. Это не любовь, это страсть, прощаясь навсегда. Ни за что не прощай меня. Разве ты не любишь эту дрожь и тепло в конечностях? Когда сознание так близко к бесконечности. Совсем не холодно мне, совсем не холодно, нет. В небе повисла ночь, между небом и землей тьма. Ставь многоточие, либо иди со мной до конца. Я лепестками проложу путь, уходя на север. Ищи меня по ним, теперь я ветер. Я поэзии каши немного приболел, рождаясь в унисон со мной. Либо терпи и нажимай мой пробел, пробел и свет, я плакал сиюминутно и мутно капал росой утро на губы алые твои. Вещи становятся сложными, пойми. Тогда отпустит мозг и оружие бои. Мои обои, потолок, оба белые они. А глаза бегают и горят как огни. Ждали мессия, пришел я, ну что ж, извини. Между небом и землей, между адом и раем. Как будто кто-то неземной, но и снова играет. Расскажи свою мечту, и чего ты желаешь. Я заставлю тебя поразиться себе. Между небом и землей, между адом и раем. Как будто кто-то неземной, но и снова играет. Ну скажи почему, меня не забываешь. Я представлю себя немного больше, чем есть. Я сотворил твой разум, и ты получаешь все и сразу. Распустились мои слова смыслом, никто не знает, что делать. Распустилась моя муза в конец, я не знаю, что с ней делать. Вещи становятся сложными, пойми. Вещи становятся сложными, пойми. Вещи становятся сложными, пойми. Вещи становятся сложными, пойми.